То, что она не знала дороги, не останавливало ее. Кто-нибудь покажет ей путь до границы Уэльса. Но кто поймет ее там, когда она переберется через границу? Тут Изабель вспомнила о двух пленниках. Алун сможет проводить ее до Лисвена. Он также сможет все разузнать. Это замечательная идея. Теперь она даже обрадовалась, что Лайонел так долго держал пленников. Когда Изабель распахнула дверь, Алун вскочил с тюфяка, приготовившись защищаться. «Алун, пойдем!» — воскликнула Изабель, показывая на дверь. Он испуганно уставился на нее. «Поедем в Лисвен», — медленно произнесла Изабель, надеясь, что Алун поймет. Увидев, как просияло его лицо, она поняла, что добилась своего. Он подошел, прихрамывая, и показал на Мали. Изабель подняла девушку и успокоила ее, когда та начала хныкать. Она схватила с тюфяков одеяло, протягивая их Мали и Алуну вместо накидок. Понимая, что время не ждет, Изабель поторопила их. Они быстро вышли во двор. Птицы запели, на кухне грохотала посуда. В поместье уже просыпались. Изабель увидела, что лошади все еще терпеливо дожидались своих хозяев. Она сомневалась, смогут ли эти лошади выдержать весь путь до Уэльса, но выбора не было. Изабель показала, чтобы Мали и Алун садились на коней. Сама же она помчалась в конюшню за спартанцем. Дрожащими руками Изабель схватила седло. Ей с трудом удалось застегнуть пряжки. Ремни казались такими жесткими. Изабель вывела спартанца на прохладный утренний воздух, и тот загорцевал и замотал головой, радуясь такой неожиданной прогулке. Алун и Мали уже были в седлах и ждали ее. Изабель помчалась по двору к воротам. Никто в доме не встревожился при стуке копыт. Потому как люди Лайонела бросили своих коней под дождем, Изабель решила, что они всю ночь пьянствовали. Когда беглецы добрались до большой дороги, Изабель снова произнесла «Лисвен». Алун огляделся, а затем поскакал на холм, чтобы определить направление. Он быстро вернулся назад и показал, в какую сторону ехать. Он широко улыбался, радуясь свободе. Беглецы развернули коней и поскакали на запад, в Уэльс. Глава 14. Солнце медленно клонилось к закату, опускаясь за горы. Блодуэн ехала верхом и смотрела на небо, раскрашенное в красные и оранжевые цвета. Такая красота! Но сегодня Блодуэн могла думать только о том, что Родри бросил ее. Он ни разу не увиделся с ней после той ужасной ссоры в Дубраве. Поджав губы, Блодуэн направила коня вниз по склону холма. Именно в этом заброшенном месте она встретилась с Родри много месяцев назад. Надежда на то, что он снова окажется здесь, не позволяла ей вернуться. В тот день она не знала, кто он. Просто он помог ей, когда у нее захромала лошадь. Родри вытащил застрявший в подкове камень, что-то пошептал коню, и тот буквально